Рассмотрим другие варианты. Что есть магическое руноплетение? Это некий рисунок, чертеж, конструкция, предназначенная для наполнения магией. Надо подобрать наиболее близкую аналогию, и способ решения будет аналогичный. Чертеж, рисунок, схема. Интуиция подсказывает, движемся в правильном направлении. Схема для движения магии. Прямая аналогия, электросхема. А руна, это та же микросхема, где линии, это подобие проводов, по которым течет магия. Как испортить микросхему или электропроводку? Нет ничего проще, замкнуть, закоротить ее. Понятно, чем коротить электропроводку, любым металлом или веществом, которое проводит электричество. С магическим тату немного сложнее. В идеале перемычки должны быть из того же материала, что и само плетение. И такой материал у меня есть, собственно, именно его добывают в нашей шахте, правда, не в чистом виде. Для получения качественного материала руду сначала обогащают, то есть дробят, очищают от пустой породы, повышают содержание ценного вещества. Для этого наверху целая промзона работает. После чего обогащенная руда поступает в плавильный цех, где из нее получают сверхтонкую и сверхчистую золотую нить, из которой и создаются плетения магами и артефакторами, но уже не здесь. Вся продукция уходит в лабиринт, город неназванных. Технология засекречена, и даже гоблинам известна лишь в общих чертах. Кроме плавки и печей, есть предварительное дробление, вымачивание в огромных ваннах с кислотой, просушка и шелушение. Кроме того, используется огромное количество катализаторов, магических и алхимических ингредиентов, плюс жертвоприношение, само собой, раз в месяц. Капо, а что с моей нормой? На всех раскидаешь. Гоблин отвлекся от увлеченного обгладывания рыбьего хвоста. Норму снизили, а работников столько же. Что за новости? Почему, не знаю. Кого съедят, объявили. Им 3 дня можно работу не ходить. Бригаду норма снизили за них. Все равно не пойму. Если их освободили от работы, то откуда лишние руки взялись? Капо наконец доживал хвост и довольно отрыгнул. Гном дурной. Хочет перед смертью в шахте работать. Верит загробный мир с кайлом в руках идти. Меня словно молнией ударило. В бригаде только один гном. И через 3 дня его сожрут эти падлы. При этом сейчас, в данный момент, он делает мою норму, вместо того, чтобы отдыхать перед смертью. Не бывать этому. А к доку Дювалье у меня личный счет, окончательный, и обжалованию не подлежит. Кап, срочно нужна золотая руда. Будем добывать. Если бы не сроки, то задача вполне решаемая. Мне не нужна сверхтонкая чистая золотая нить, что используется в плетениях. Если провести аналогию, то чтобы сжечь микросхему, не надо нанопроводов, достаточно капнуть расплавленного металлического припоя. Плевать на норму, гном освобождается от работы и вручную сортирует руду, выискивая крупные вкрапления ценного материала. Потом обкалывает и дробит руду. Плюс пара гоблинов на подхвате, некогда думать о конспирации, время не ждет. Хорошо, что есть крепежные балки, иначе с дровами для плавки намучились бы. В общем, процесс пошел, хоть и медленно. При этом даже дневной план умудрились выполнить. Наконец, появился элементаль с погонщиком. Вот бы эту махину заставить поработать. Загоревшись перспективной идеей, я решил расспросить водителя кобылы, гоблина, благо зеленый из нашего тайного сообщества. Облом. Полный и качественный. Если бы их можно было использовать для добычи или переработки, то демоны давно это сделали бы. К сожалению, эти могучие создания чрезвычайно тупые и плохо обучаемые. Управление каменными монстрами простое до примитива. Несколько рун выведены на боковую поверхность, и погонщик тыкает длинной, похожей на кочергу, палкой в нужную сторону. Идти вправо-влево, стоять быстрее, медленнее. Заинтересовавшись, я осмотрел кочергу управления. Как и ожидалось, ничего сложного, на самом кончике даже не плетение, а простая полоска привычного золотого цвета. Почти не рябит в глазах, магии практически не содержит. Видимо, Это простейший ключ, замыкающий проводку. Подробное изучение управляющих значков подтвердило мою догадку. К каждой руне подходит два тонких проводка, не очень тщательно замаскированных и покрытых каменной крошкой. А вот сама татуировка недоступна. Такое ощущение, что заглублена в каменную плоть или поверх нее нарастили защитную каменную оболочку. Если бы не золотые проводки, я бы не догадался, что она вообще есть. И здесь мне повезло. Уничтожить управляющие заклинания и натравить элементаля на охрану не получится. Хорошая идея, жалко, что неподходящая. Еще один день прошел, а я ни на шаг не сдвинулся с места. Так дело не пойдет. Кап, давай сюда десяток рабочих, иначе мы за неделю не справимся. Гоблин не возражает, но все же интересуется. Как насчет невыполненной нормы? Не переживай, сегодня им будет не до нас. Есть идея, всю ночь думал. Зеленый явно взбодрился и бросился выполнять приказ. Мне не только для измельчения и просеивания породы нужны были помощники, но и для выплавки. Еще 4 часа напряженного аврала, и первый выход продукции. Гном на это позорище даже смотреть не стал, отошел подальше и наверняка бьется головой об стену. От смеха или от стыда, не знаю. Плавка первая, она же последняя, единственный котел прогорел насквозь. Результат на 99% неудачный, буро-красная шихта и не думает плавиться, и лишь с краю крошечная золотистая капелька дрожит и переливается в неровном свете коптящих ламп. Технология, достойная элвинских металлургов, если они когда-нибудь появятся. Но мне и этого хватит на первый раз. Я долго думал, чем заменить ритуал жертвоприношения, и ничего лучше не измыслил, кроме как использовать свою собственную кровь. Если применять на мне, то лучшего ингредиента все равно не подобрать. Капля крови из пальца на раскаленный металл, результат впечатляет. Клубы дыма, аж дышать нечем. Видимо, жертва принята. Черт побери, ложка с жидким металлом плавится, надо быстрее завершать ритуал хакерского взлома. Выбор определен заранее, в первую очередь надо снять ошейник. Именно он блокирует доступ в инвентарь, а магические способности – дело второстепенное, поэтому плечевая татушка пока пусть красуется. Есть у меня надежда, что от нее польза будет, да и не хватит на нее жидкого расплава. Кстати, он твердеет быстрее, чем плавится ложка, в которой он находится. И то и другое неприемлемо. Для выражения таких ощущений мне явно не хватает словарного запаса. Вот если бы я прослужил на флоте лет 10, да в должности боцмана, вот тогда бы я смог ярко и красочно передать всю полноту моих чувств. Скажу кратко, было больно, очень. Но перенесенные страдания оказались не напрасны. Жизнь. 148 из 930. Мана. 0 из 322. Какое счастье видеть вас снова, мои любимые цифры. Системное оповещение. Недоступны к чтению 122 строки внутренних сообщений. Плевать, главное, что мой мешочек снова открывается. Лечебная настойка внутрь, какое это блаженство. Но расслабляться не стоит, пока сделан один шаг к свободе, пусть и важный. К тому же смена заканчивается, а у нас наполовину пустая платформа в наличии. Выдаю Брамту новый котелок из запасов, в который перекочевывает еще не остывшая шихта с ценным металлом. Мне нужно еще немного расплава, но уже в другом месте, ближе к выходу. Вот он, каменный красавец, наша надежда на спасение. Аккуратно процарапываю узкие бороздки внутри управляющих рун. Элементаль не реагирует, чего я втайне опасался. Пока Бромт добывает еще пару капель золотой расплавленной мерзости, аккуратно собираю соскобленную пыль. По причине отсутствия крови будем использовать каменную плоть. Прошу всех отойти подальше. Сначала замыкаю перемычку быстрее. Эффект есть. Голема начинает мелко и часто трясти, но с места пока не трогается. А вот сейчас надо быть осторожным. Капаю расплавом в руну идти и едва успеваю увернуться от гранитной туши, срывающейся с места. Теперь каменного бизона ничто не остановит. Картину дополняла платформа, со страшным грохотом и звоном мчавшаяся следом. Единственное неудобство – пыль стоит такая, что низги не видать. А учитывая, что все содержимое платформы по пути высыпалось, дорога наверх оказалась не очень приятной. Все ноги отбил, но зато выход из шахты был абсолютно свободен. Внутри промзоны бушевало настоящее веселье, голем оторвался на славу. И судя по тому, что эпицентр шума, грохота и облаков пыли постепенно перемещался вдаль, потеха в самом разгаре, и бешеный каменный бизон еще не остановлен. Надо пользоваться моментом и идти на прорыв. Вот только наведаюсь к одному должнику, любителю позолоченного мяса, и сразу валим отсюда. Вручаю капу мензурку с эфирным токсином, на полсотни зэков хватит. Остальные обойдутся, пусть сами решают свои проблемы. Времени мало, пусть так бегут. Тут же проверяю свою теорию, и одной каплей магического токсина разрушаю ошейник у гнома. Воодушевленные зэки криками восторга встречают это чудо, но мне некогда выслушивать слова благодарности. Один буйный голем, это ненадолго. Вот это здание и есть обитель зла, в которой находится Дог Дювалье. Я приготовил склянку с эфирным токсином, не пожалел 80% концентрации, должно хватить слишком. Хотя жаба душит не по-детски. Утешает возможность найти хабар и хоть как-то компенсировать понесенные расходы. И все-таки я просчитался. Трудно ожидать удачного исполнения, не имея плана здания и точного местонахождения объекта. К тому же я не учел сигнализацию. Дог встретил меня сам, влепив огненным щупальцем в мою многострадальную грудину. Спасло меня лишь то, что он не видел ни малейшей опасности от низкоуровневого заключенного без малейших следов магии, поэтому не придушил сразу, а поинтересовался, кого это принесла нелегкая. Меня бригадир послал. Срочная новость. В шахте мы нашли вот это, протягиваю ту самую штуковину, что выпало с убитого демона в схватке с ужасоидами. Огромные глаза теряют прозрачность и становятся мутными, словно молочный кисель. По всей видимости, это означает крайнюю степень удивления или даже шок. Дог завороженно подносит к лицу золотой артефакт, на секунду отвлекшись от меня. Внезапно он что-то понимает, и его поведение меняется. Ты? Да, Дог Дювалье. Ты правильно понял. Выплескиваю содержимое склянки прямо в лицо мерзкой твари, другой рукой всаживаю ритуальный нож по самую рукоятку. Жгучие хлысты несколько раз успевают пройтись по мне, впрочем, без особого ущерба, а через минуту выскакивает надпись. Вы уничтожили Дога Дювалье, 121 уровень. Развоплощение окончательное в именованной ипостаси. Вы вошли в топ-10 смертных врагов расы неименованных. Известность. Плюс 5. Может показаться, что уничтожить мага – плевое дело. На самом деле процесс затянулся минут на 10. Маги высоких уровней редко могут сражаться в ближнем бою, и, внезапно лишившись маны, оказываются практически безоружными, не всегда у них в наличии есть хоть какое-то колюще-режущее оружие. К тому же Дог обзавелся сомнительным украшением в области левой почки, воткнутым ритуальным кинжалом. Между прочим, жизнь он поглощает непрерывно, как говорят заумные ботаны, перманентно, не только во время первого удара, но и все время, пока находится в теле врага. Незадекларированная характеристика. Надо внимательнее следить за имуществом, неужели на ящерах новая фича прокачалась. Сам же процесс добивания Дока описывать нет смысла, занудно и неаппетитно. Еще и кровь у него желтая, гной напоминает. Весь коридор вплоть до потолка забрызган. Запас жизни огромный, да и белая ряса оказалась непростой тряпкой. Не знаю, что за текстиль, но удар клинков держит не хуже кевлара. И это без магической подпитки. Удивительно, но ритуальный нож прошел сквозь ткань без проблем, как через папиросную бумагу. Если не угроблю и не потеряю, могучий суперножик получится. Вот только урон слабоват, ну да это дело наживное. Вы получили посмертное проклятие Дога Дювалье. В случае вашей гибели и последующего возрождения вы получите мерцающее разъедание жизни. Срок действия. Один год субъективного времени игрока трав, за вычетом времени, прошедшего до активации проклятия. Да что же это такое? Вместо плюшек, кары небесные. И не умереть теперь толком. Мало мне почетного места в топе смертных врагов у демонов, так еще и проклятия свежие. Кстати, за что мне такая честь? Неужели никто не убивал демонов до меня? Быть такого не может. Ужасоиды, при некотором везении или большей численности, и без меня управились бы, завалили бы крылатого как пить дать. Тут что-то другое. И первое, что на ум приходит, смерть-то разная бывает. Особенно в игре. Получается, что укокошил я демона окончательно и бесповоротно, то есть навсегда, без респауна и возрождения. И связано это уникальное героическое деяние с появлением имени у демона. Вот это точно моя заслуга. Принимается на первое время, как самая правдоподобная версия. Других идей, все равно, нет. Тогда возникает второй вопрос. Почему никто не сделал этого раньше? Судя по всему, в этом топе я вообще один наденешенник. Назвал как-нибудь по заковыристи, а потом уже мочи демона, потерявшего бессмертие. Не может быть, что все так просто. По всей видимости, прилепить ярлык с кличкой на неименованных зело трудно, иначе они давно бы уже щеголяли с красочными именами, причем в большинстве, нецензурными, в точном соответствии с мнением окружающих. Однако этого не наблюдается, и только у меня получилось. Конечно, я о самом себе весьма высокого мнения, ЧСВ зашкаливает, особо после приема настойки, но должна же быть и объективная причина. На ум приходит только одна, татуировка на плече. Не знаю, каким образом, но, похоже, она образует связь с тем, кто ее устанавливал. А как известно любому чайнику в программировании, незадекларированное соединение, есть потенциальная дыра в защите. Интересно, с другими демонами этот фокус пройдет. Я бы их всех оптом поименовал бы, сделал этот мир немного чище. Но подозреваю, что док, исключение, именно он в зоне занимается ошейниками и плетениями на основе золотых нитей. Получается, что сам себя подставил. Не стоит думать, что я размышлял, ничего не делая. Мыслительная деятельность нисколько не мешает процессу прибарахления. Для начала я вырубил логи с улучшениями, их на несколько страниц набралось. Потом разберусь, сейчас намного важнее, разобраться с трофеями. Можно, конечно, выпустить Мика и совершить глупость, воспользоваться быстрым сбором трофеев. Чем это чревато, уже в курсе, проходили в прошлом. Перегруз, полный мешок всякого хлама, а ценный лут остается следующему посетителю. Нет уж, 5 минут роли не играют, а пользу приносит. Первым делом в мастерскую, она же лаборатория. Это что за чудо извращенной инженерной мысли? Странная конструкция из зеркал, линзы подзорной трубы на штативе, в антураже бронзовых вентилей и шестеренок. Да это же агрегат для создания плетений. Однозначно в покупательскую корзину. Вес изрядный, но оно того стоит. Странные пирамидки с готовой золотой нитью, до катушек не додумались. Это же зверски неудобно. Или я чего-то не знаю, и в другом виде нить хранить нельзя, а я тут со своим дилетантским мнением в калашный ряд лезу. Забыл упомянуть, что с папашей Дювалье я получил 2 слитка, похожих на тот, что я ему вручил. Теперь у меня их 3 штуки, причем один заряжен на 89%. Почти готовый пряник. Плюсом. Перстень Нефуса Галилейского. Интеллект. Плюс 4. Стоит уточнить, что при попадании в плен, находясь без сознания, я лишился большей части своих украшений. Пропали все кольца, перстни и браслеты, что были в тот момент на мне. Теплилась надежда, что они окажутся в инвентаре, но не свезло. Сохранились лишь те, что изначально лежали в мешке. Пожалуй, это самая серьезная потеря в моей жизни за последний год. Теперь все заново копить придется. Жертвенник черного пламени. Назначение. Не определено. Требования. Недоступно. Возьми то, незнамо что. Ладно, надеюсь, с хабаром больше повезет. Нашлось несколько килограммов золота в слитках, без колебаний забираю себе. Еще десяток разномастных брусков и осколков сгребаю на ощупь, без зеркала смотреть на них не рекомендуется. Два десятка зелий и порошков, опять без надписей. Что за мания или паранойя у демонов, все без названий. Хотя нет, вот что-то интересное, и контекстная подсказка появилась. Огнерискорбидный, алхимия, плюс 2, артефактор, плюс 2, требования, интеллект, 30, ба, да это же паяльная лампа. Гномьей работы, судя по орнаменту, конструкция оригинальная. Змеевик вьется вокруг сопла, то есть подогревается заранее, и только потом подается в камеру сгорания. В результате температура пламени намного выше. Недостатки тоже есть. Требуется время на разогрев и подкачку давления маленьким насосом на боку. И вес очень серьезный, как в одной руке этот инструмент держать и, тем более, паять, решительно непонятно. Может он стационарный, а заготовку надо подносить к нему. Снизу прикреплен бачок, наполовину заполненный едкой мутной жидкостью. Самогон, что ли? Хотя запах, скорее, как у нашатыря. Придется брать топливо. Пятилитровая бадья перекочевала в закрома, изрядно сократив лимит для хабара. А куда деваться? Паяльная лампа, нужная вещь в хозяйстве, а без топлива бесполезная. Скрипя зубами, загрузил целый ворох инструмента. Очень уж добротный и качественный, из рук не выпустишь, настолько приятно держать в руках. Есть и с плюсами, хотя и по минимуму, единички на силу, выносливость. Еще 6 килограммов нужного и не очень хлама. Дальше возникли трудности. Огромное количество реагентов, материалов и просто непонятных субстанций. Их тут сотни, если не тысячи. Коробочки, мешочки, бутылки и кувшинчики, короба и просто корзины. Попробуй, разберись. При этом ни одной подсказки, паяльная лампа оказалась единственным исключением. И что еще хуже, закрома уже заполнены на 2/3. Что-то смутно беспокоит меня и не дает сосредоточиться. Книги. Их нет. Я осмотрел все комнаты, но даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, что библиотеки здесь нет. Вот это облом. Всем обломом облом. Великого мага завалил, и ни одной книги в награду не досталось. Либо хранилище манускриптов в тайной комнате, либо его вообще здесь не было. В первом случае нет времени искать, во втором, надо думать, почему оно отсутствует. Внезапно меня озаряет. Не надо зацикливаться на книгах. Ведь у меня пример перед глазами из прошлой жизни, где почти вся информация давно уже не в печатном виде хранится. Может, у демонов вообще книг нет. Как только я это осознал, тут же нашелся ответ. Странные костяные пластинки шестиугольной формы с дырочками. На рабочем столе несколько штук лежит, наверняка часто используемые. Можно было бы сразу догадаться, очень уж они похожи на древние перфокарты. Но меня смутил способ хранения. Костяные страницы висели на шнурке, пропущенном через отверстие. Больше похожи на сушеную воблу в чалках, продаваемую цыганами на Павелецком, а никак не на книги. Тяжелые, заразы, а на вид не скажешь. Лимит по весу выбран полностью. Обидно до слез. И если с невозможностью унести все смирился, то оставлять врагу столько ценного имущества выше моих сил. Что не съем, то понадкусаю. Поэтому все оставшееся подлежит уничтожению. И лучше всего, при помощи огня, что добавит неразберихи вместе со все еще не успокоенным элементалем. Весьма вовремя нашлась вторая бутыль с горючей жидкостью для лампы. Едва я успел выбраться из лаборатории, как позади знатно полыхнуло. Мощно и солидно, надеюсь, что среди огромного изобилия химических реагентов найдутся горючие. Быстро делаю ноги, на такой фейерверк обязательно заявятся господа демоны. И чем больше их сбежится, тем меньше будет на воротах, когда мы пойдем на прорыв. Вот и комитет по встрече, в заранее обговоренном месте. Все мои гоблины и гном. Где остальные освобожденные? Кап самый осведомленный. Грабит склады, кухню обносит. Но все знать, Ворота ломать, толпа бегут. Понятно. Подмоги не будет, все придется делать самому. Впрочем, свою роль бывшие зэки все равно выполнят, оттянут на себя охранников. Если ждать больше некого, то не будем терять времени. 5 минут быстрого бега, и моя команда на месте. Что мы имеем? 3 элементаля в загоне, и слава Авосю, Рандому, это местный божок, отвечающий за удачу, охраны не наблюдается. Погонщиков у нас в избытке, поэтому проблем не возникает. Перегоняем могучую троицу поближе к месту прорыва. Отсюда до ворот 300 метров по прямой, ближе не получится, могут заметить. Разжигаю лампу, и пока она разогревается, наношу бороздки насечки в управляющие руны. Первый пошел, второй, третий. Пока все удачно, пора избавиться от мрачного украшения на плече. Капаю расплавленной гадостью на плетение, и ничего не происходит. К тому же жизнь процентов на 50 в минус ушла, плюс болезненные ощущения от ожога, как бонус, не сработало. Капнуть токсином, так потом сутки без маны придется обходиться. Между тем, время стремительно утекает. Разберусь потом, сейчас некогда. Забрасываю внутрь организма все, что под руку попалось. Эликсиры на выносливость, ловкость, силу и регенерацию. Давно без дела в инвентаре болтаются, место занимают. Вот и пригодились. Вперед, в атаку. Естественно, никто и не подумал выполнять этот абсурдный приказ, и командир в первую очередь. Наша небольшая команда двинулась в обход, огибая огромную кучу отработанной породы, с таким расчетом, чтобы выйти к воротам чуть со стороны. Выходим на финишную прямую, но перед этим оцениваю диспозицию. План сработал примерно на 2/3. Первый голем вынес ворота, возможно, вместе с охранником. Какое-то локальное бело-желтое месиво там. Третий врезался в строение, по всей видимости, аналог КПП, и завяз в нем, заодно сцепившись со вторым демоном. Разобрать, кто побеждает, невозможно из-за клубов поднятой пыли и летящего во все стороны строительного мусора, но всполохи магии явно указывают на то, что охранник еще жив. Где же, спрашивается, второй элементаль? Судя по звукам, каменная торпеда сбилась с курса, и, не добравшись до ворот, сейчас носится где-то на левом фланге в глубине промзоны. Не такой уж и плохой результат. К тому же подоспело нежданное подкрепление. Примерно 6 десятков бывших каторжан, воспользовавшись разгромом блокпоста, попытались прорваться наружу. И это у них получилось. Занятый големом охранник заметил прорыв слишком поздно и успел поджарить лишь парочку отставших. По всей видимости, каменного гостя он согрел на себя капитально, и тот не давал ему сильно отвлечься. Теперь и наша очередь. Еще 10 метров, и мы на свободе. В этот миг раздается дикий яростный вопль демона. Заметил-таки, причем именно меня, ну что за невезение. Именно этого я и боялся, место в топе смертных врагов безнаказанно не проходит. Даже на таком расстоянии, даже сквозь пылевую завесу я перетянул агросалементаля. Тут мне и прилетело. Сознание я не потерял, но ни звуков, ни ощущений нет. Чувствую, что плыву куда-то, рассеянно глядя в хмурое весеннее небо. Потом приходит боль. Наконец, осознаю, что не плыву, а меня тащит за руки, за ноги, причем без особой нежности. Вот же шкуры зеленые, никакого уважения к шефу. Хотя о чем это, они же меня спасают. Великий шаман, куда теперь? На юг, и отрубаюсь, наконец. Прихожу в себя. Взгляд цепляется за желтую полоску. Жизнь. 103 из 986. Мана. 38 из 345. Мгновенно оживаю. Тут же проверяю догадку. Кастую бодрость плюс исцеление. Ура. Можно магичить. Как же я измучился без этой способности. Стоп, а как же тату на плече? В этот момент появляется Кап, из-за спины выглядывает смущенный Бромт. И этот здесь. «Где мы?» Гоблин пожимает плечами. «Шли юг. Дальше некуда». Поворачиваю голову и сплевываю от досады. «Опять эта дрянь. Черный непроходимый лес. Они точно на юг меня тащили. Неужели не в ту сторону? Зря подозреваю свое бандформирование в глупости. Компас уверенно подтверждает их слова. Получается, впереди точно такая же преграда, как я уже преодолел по пути сюда, а локация демонов, словно остров, отделена от внешнего мира со всех сторон именно этим лесом. Хотя ужасоиды как-то сюда попали. Лечение подействовало, пора шевелиться, пока нас опять не сцапали. Отряд уменьшился, один гоблин все же погиб при прорыве. Зацепило заклинанием, тем самым, что меня накрыло. Со слов очевидцев, удар был только один, по всей видимости, демона тут же завалил каменный монстр, ибо нефиг отвлекаться на совершенно посторонних людей, мирно пробегающих мимо. По крайней мере, шум схватки тут же стих, и магию больше никто не применял. Туда ему и дорога. Жаль, имечко прилепить не успел, наверняка возродится крылатый уродец. Мучает меня только один вопрос. Каким образом мой организм уцелел? Впрочем, ответ нашелся быстро. Плетение на плече полностью выгорело. Этим и объясняется появление маны. Хорошо, что не вывел в свое время. А ведь была такая мысль. К слову, тату не исчезла полностью. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть слабый, едва заметный отпечаток. Но никаких побочных эффектов. Схема выгорела полностью. Кап, что у нас с продуктами? Как оказалось, запас есть. Обнести кухню и склад мои компаньоны догадались раньше всех. Как же не сообразить пограбить? Это не гоблины будут. Тогда рубить дрова с запасом. В ближайшую неделю нормальных деревьев мы не увидим. А великий шаман пока снега наберет. Вроде бы все предусмотрел. Прощай, неприветливое логово демонов. Век бы сюда больше не попадать. И да, за собой надо тропу с рубленными деревьями завалить, так надежнее будет. Привет, Снежниц, давно не виделись. Работа для тебя есть. Вот это новость. Жнец теперь 17 уровня. Любопытство одолевает меня, на секунду гляну в логи, откуда счастье привалило. Включаю фильтр, чтобы не листать портянку на десяток страниц. Интересует только самое важное. Вы получили уровень 32. Вы получили уровень 33. Алхимик 29. Артефактор 37. Мастер-артефактор сокрытого 12. Код Абакаурум 4. Зельеварение 20. Добыча руды 19. Стойкость к ядам 34. Защита от магии разума 7. Эфирная защита 7. Сопротивление магии 6. Призыв элементалей 29. Мечник 21. Бой двумя мечами 5. Душа поет, а сердце радуется. Мои мучения окупились старицей. Только непонятно, что означает странная запись. Код Абакаурум 4. Ничего на ум не приходит и никаких ассоциаций не вызывает. Посмотрим, в каком разделе учитывается эта непонятная муть. Надо же, это, оказывается, профессия. Нехило так, обзавелся дополнительной специальностью, и даже не подозреваю, какой. Жнец уже приступил к работе, пока есть время, надо вызвать Мика. Бедняга сколько времени в заключении просидел, надо выгулить Пета, монеткой побаловать. Мяк, ты меня до инфаркта доведешь, и на кого ты похож, животное бессовестное. Видок действительно впечатляет. Больше всего хомяк похож на сутенера из Гарлема, только норковой шубы до пола не хватает, впрочем, собственный мех у хитромордого зверя ничем не хуже, а по количеству золотых украшений так 100 очков форы даст. Я-то думал, куда ожерелье новограха Рамы могло исчезнуть, то самое, которое не может быть утеряно, украдено, подарено. Владелец, трав, не пропало добро, нажитое непосильным трудом. И кольца, и браслеты, все на месте. Точнее, на хомяке. Ай, да хомячья тушка, ай да, сукин сын. Порадовал папочку. Глава 24. Из черного леса выбрались еще вчера, а сегодня Умых, тот самый вождь без племени, сообщил, что нашел клановый знак на огромном развесистом дубе. Отсюда начинаются земли зеленокожих, и он предлагает двигаться к ним. К сожалению, дальше нам не по пути. Мне надо на юг, а гоблинские болота почти точно на западе. Попрощался с гномом. Может, со мной. Хорошие кузнецы всюду нужны. Гоблины уважают работающих с железом. Болота здесь богатые рудой, а в городе непривычен жить. Спасибо тебе. Может, когда свидимся. Обнялись по гномьему обычаю. Последним подошел Умых. Возьми, шаман. Бунчук пожирателя мух. Отношения с гоблинами. Плюс 150. Именной, владелец, трав. Изделие напоминает переходящий вымпел победителя социалистического соревнования. У нас в универе такой в кабинете ректора за стеклом хранится. Что означает название, не знаю, но внешне похож. Только этот зеленый, а не красный, и снизу три крысиных хвоста болтаются. Для красоты, не иначе. И, не прощаясь, тут же уходит, вслед за своей командой. Опять я один остался. Полоса черного леса, которую мы прошли, оказалась намного уже, всего на 3 дня пути. Карадамый поминальный был завален по отработанной технологии, что подняло мой авторитет на небывалую высоту. Оказалось, что ненадолго. Даже гном не согласился остаться, хотя объяснение вполне логичное. Если ты не банкир, то в городе с пустым кошельком коротышки ловить нечего. Я намекнул, что могу одолжить деньжат на раскрутку, но упрямство и гордость – национальные черты характера этой расы. Переубедить не удалось. Что еще сказать об окружающей обстановке? Местность довольно приятная, похожа на среднерусскую равнину. Холмы, рощицы, местами пробивается первая зелень. А вот снега совсем нет. Не поленился, набрал в лесу ведро напоследок, но вопрос этот надо как-то решать. И чего раньше не сообразил слепить заклинание или руну на снег. Привык, понимаешь, что этого добра под ногами, в прямом смысле, полно, вот и расслабился. Дождался тепла, теперь срочно надо искать решение. Между прочим, локация примерно 50 уровня, и мне здесь не очень комфортно. Передвигаться приходится осторожно, постоянно оглядываясь и останавливаясь. Без гоблинов теперь вообще одно мучение, пару километров в час прохожу, не больше. Кстати о зеленых, если уж вспомнил. Поскольку здесь их территория, то встреча с ними весьма вероятна, и лучше заранее позаботиться о ней. Самое неприятное – нарваться на засаду. Следопыт из меня, как балерина из Жириновского, выследить профессиональных охотников можно даже не мечтать. Пройду в метре и не замечу. А вот наоборот очень даже может быть. Топаю как слон по камышам, за километр слышно. У меня есть замечательный бунчук, но предъявить его я могу не успеть. И даже если не сразу пристрелит, то завалит и свяжут, не успею глазом моргнуть. Как думаете, будут уважать великого шамана, который валяется связанный по рукам и ногам? И какой авторитет будет у такого мача среди зеленомордых? Поэтому выстругиваю тонкую 2-метровую заготовку из молодой ивы, она хорошо гнется и не ломается. На одном конце этой пики закрепляю бунчук пожирателя мух, а само древко приматываю к рюкзаку за спиной. Теперь я сам себе напоминаю пешего конфедерата времен гражданской войны в США, пропившего коня, но сохранившего знамя эскадрона, или эскадрон. Это у Чапаева был, или у Чкалова, не помню, да это и не важно. Главное, что видно издалека, и внушает уважение или удивление. По крайней мере, надеюсь, что так. А это кто у нас впереди? Дипломард Живоед, уровень 52. Не будем спешить с объятиями, лучше обойдем. Тут и выяснилось, что флагшток с вымпелом из жабьей шкуры с хвостами категорически не предназначен для скрытного продвижения, тем более в зарослях. Столько ругательств и чертыханий я сам от себя не ожидал. Исчерпав дежурный запас, перешел на гоблинский. И скажу вам, по богатству выразительных свойств он не сильно уступает русскому народному и уж точно обходит какой-нибудь несчастный инглиш. Каково было мое удивление, когда нос к носу столкнулся с парой гоблинов. Пусть будет сырым лето. Макрожаб вам в рыло. Кто такие? Почему без барабана? Меня можно понять, дипломардов оказалось целое стадо, и мне последние полчаса пришлось пробираться через какие-то колючие кустарники, да еще с торчащей палкой за спиной. Стоит отметить, что после выхода из черного леса пришлось выбросить всю одежду, окончательно пришедшую в негодность, и теперь на мне полный комплект легендарного неудачника. Собственно, больше ничего не осталось, на будущее надо иметь двойной запас, иначе всех окружающих распугаю. Впрочем, сейчас это играет в мою пользу, судя по отвисшим челюстям на мордах цвета хаки. Зачем барабан? Выходит из ступора самый сообразительный. Облезлая шкурка Полоза, встретив великого шамана, ты должен стучать в барабан, обтянутый кожей дерматина, или своей кожей, если не озаботился заранее, чтобы все остальные сразу слышали о появлении могучего и великого гостя. Чтобы вербальный наезд не пропал впустую, его надо подкрепить визуально, то есть, наглядно и убедительно. Незаметно кастую морозную гниль, и соседняя липа целиком осыпается серым пеплом. Случайно. Сегодня не в духе. Гниет все вокруг. Комментирую явленное чудо, напустив равнодушный и слегка брезгливый вид. Гоблинов впечатлило. Впрочем, заслуга моя лишь наполовину, если бы не бунчук, то такая туфта не прокатила бы. Кровопролития избежать удалось чисто случайно, и это хорошо. А вот что дальше с ними делать? Попробую выдать информацию, да и пусть валит на все четыре стороны. Хотя как им выполнить последние пожелания вдвоем, не представляю. Ничего интересного выудить не удалось. Разведчики из тайпа самого Газыхгара, до лагеря 2 дня пешком или чуть больше суток бегом. Если есть желание, то проводит в гости, где великого шамана с восторгом встретит вожди кланов. Эта новость заставила меня насторожиться. Где сборище вождей, там наверняка набег или военные действия. Не на свадьбу же они собрались в полевом лагере. Малый набег-караван, подтвердил мою догадку Мынх, он заметно смышленнее своего напарника, который вообще впал в ступор и лишь мычит, вращая глазами в разные стороны. На Мынха же присутствие великого шамана действует не так пугающе. Это уже лучше. Локальная операция, не полномасштабные военные действия, надо лишь уточнить район проведения и обойти стороной. От посещения высокородного сборища гоблинов я отказался, что заметно расстроило зеленокожих. Нехватка шаманов, тем более нет смысла связываться с вождями, попробуй потом отвяжись от них, если вакансия любителя мухоморов в племени свободна. На это я категорически не согласен. Подробно уточняю, где и когда будет нападение, облегченно вздыхаю, и без этих сведений я туда не собирался, мой путь пролегает далеко в стороне. Полевой лагерь зеленорожих тоже остается по левому борту, все прекрасно и замечательно. Можно отпускать языков, все равно больше ничего полезного не скажут. Валите отсюда, больше не нужны. Разведчики синхронно разочарованно вздохнули, пятясь и кланяясь, отступили в лес. «Эй, Мынх, кого грабить будут?» Неожиданно подал голос второй гоблин. «Ну, так, дык, этить, ну, это, людей будем убивать. Добыча, ить, над». Если бы гоблин выдал вслух определение интеграла, то меня бы ошарашило меньше. «Стоять, вы оба, обратно сюда, бегом марш». Глава 25. «Здесь они привал делать». Место удобное для стоянки, рядом ручей и подходы хорошо просматриваются. Когда? 2 день, 3 день, точно не знать. Далеко отсюда Газыхгар будет их ждать. 10 болотных лиг. Ты не умничай, сгною случайно, и не замечу. Сколько это пешком? И сразу уточняю, ибо предвижу очередное торможение мысли у источника информации. Каравану с грузом сколько идти? 30 минут. До темноты будут у двуглавой скалы, другой проход нет рядом. Мимо нельзя проходить. Убивать всех, богатый добыча брать. Оскалился в довольной улыбке. За что тут же получил посохом по тыкве. Не стоит волноваться, стандартное наказание для подчиненных. Странно будет и подозрительно, если не пинать их время от времени. По статусу шаман должен это делать буквально со всеми подвернувшимися под руку. Кроме знатных и наделенных властью, естественно.